Добрый день, транспортная компания. Здравствуйте, я могу оформить заказ на машину? Да, можете, что переводить собираетесь? Хотели перевезти два дивана и шкаф. Шкаф разобранным видели, собранным? Разобранный. Стандартная газель подойдет, да, то есть? Да, можно стандартную газель. Где грузимся, куда едем, адреса? Так, выгружать мебель нужно будет с метро Войковская. Записывайте. Метро Войковская. Угу. Улица Зои и Александра Космодемьянских. А поедем куда? На улице 8 марта. Я понял, услуга грузчиков потребуется вам или сами будете грузить, выгружать? Да, потребуется грузчик. Один или два? Один. Ему помогать кто-то будет? Да, там помогут. Я понял. 2400 рублей будет стоить услуга за автомобиль и одного грузчика на 2 часа работы. А по времени во сколько вы сможете? А вам на сегодня? Да, мы хотели бы на сегодня. Ну, через часика два машина подъедет. Очень хорошо. Удобно будет? А можно через часика, вот сейчас скажу вам во сколько. Так. Давайте в 15.30. В 15.30. Можно так вот? Без проблем. Да, в 15.30. Улица, адрес загрузки. Зоя Александра Космодемьянский, да? Это откуда, да? Откуда выгружать? Это куда приехать машине изначально, да? Изначально, да, изначально туда, на улицу Зоя Александра Космодемьянских, потом перевести нужно будет на улицу 8 марта. Александр Космодемьянских, а дом? Дом 10. Дробь 12. 10/12. Квартира 224, а подъезд 7, этаж 3. 224? Да, 224. Угу. Этаж 3. А адрес выгрузки? Улица 8 марта, да? Так, улица 8 марта, сейчас я полностью продиктую. Улица 8 марта, корпус 2, квартира 49. Дом? А дом какой? Дом я сказал сейчас, вот секунду. Дом 8. 8, корпус 2, да? Угу. Номер телефона? Номер телефона вам мобильный оставлю, потому что она домашняя, да? Там бабушка еще будет, она вряд ли сможет подойти. Так, номер телефона мобильного. Записывайте. Скажите, Выборнов Руслан Викторович. Еще раз? Выборнов Руслан Викторович. Руслан Викторович? Руслан Викторович. Руслан Викторович. Да. Это вы, да? Да, да. А в квартире, если приедут грузчики, там будет бабушка еще у меня дома. И там еще мужчина будет знакомый. Все хорошо, заявочка оформлена. 2400 на 2 часа работы в случае переработки дополнительный час 650 рублей. Хорошо. Автомобиль и один грузчик. Хорошо. Все, водитель как подъезжать будет, он наберет. Спасибо, всего доброго. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Валь, привет. Валя, ты меня поздравить должна. А? Поздравь меня. Чем? Я сегодня заключаю договор на твою квартиру. А? Я заключу договор сегодня на твою квартиру. Иди нахуй, я тебе, блядь, заключу. Сегодня выйдут к тебе мужики, будут выгружать тебе. У меня двое прописано, пошел к ебене матери, отъебись от моей квартиры. А сегодня уже придут парни, сейчас парни придут. Хуй поганец, хуй тебе вместо квартиры. Квартиру, бабка. Алло. Я договор уже составил на квартиру. Скоро мужики к тебе придут. Ты пиздорванец ёбнутая, сука. Я сейчас психушку тебе вызову. Вызывай, Яга не поможет мне. Алло, извините еще раз. А вот я просто не могу найти ваш дом. Вот. Вот я стою возле детского садика, тут или спортшкола заброшенная. Там еще такой плитами дом отделан, то есть вот получается. Да, да, да, вот я возле него стою. Это получается напротив него, вот это два таких маленьких дома, да, получается? Там не совсем кирпич, но он как получается просто на элитку похож. Адрес, если поточнее, 10/12. Там вывеска, по-моему, должна быть. 10/12. Там без корпуса. Да. Без корпуса именно. Дом 10/12. Угу. Подъезд 7. Подъезд 7, хорошо. А вот как, какой он из себя плиточный, да, получается, напротив детского садика, да? Получается, что так. Ага, понятно тогда. Сейчас буду. Хорошо. Алло, у вас домофон работает? Должен работать. О, 224, правильно? Да. Я набрал. И букву В, да, нажимаешь? А что еще? Ну, там написано вроде, да. Ну да, не работает. Странно. Ну, сейчас я поднимусь, скажу, там бабушка находится, она должна сейчас дверь открыть. Ага, хорошо. А какой этаж? Третий. Третий, хорошо. Сейчас, минутку. Давайте просто вас время не занимать, да, сейчас там как-то откроется дверь, там кто-то перезвонит, чтобы вас не отвлекать, ладно, или вас это не... Хорошо, хорошо, да. Хорошо. Подожду кого-то. Да. Я нашла, никого не вызывала. Странно как. Ну скажите, что это от внука. А можете ей сами позвонить, потому что она не меняемая, мне кажется. Ну да, просто понимать, такой человек просто, да, действительно есть что-то такое. Да. А что там грузить, погружать, она же не знает тоже. Понятно, там сервант вроде, я знаю точно, а что еще, я просто... Просто как бы один грузчик, у него все там сервант. А, понятно, ну... Ладно, хорошо, сейчас позвоню. Алло? Да? Ты что не открываешь? Не слышу. Чего не открываешь? Не слышу. Чего не открываешь? А что это я должна вам посторонним открывать? А кто ты есть? А? А кто ты есть? А ты что, бандюга ебаная? Открывай. Хуй тебе, блядь. Open dog. Сейчас 02 вызову. Давай. Вызову, бандиты из 200. Открывай. Я вам усрою видал, мать. Сейчас еще будут. Ты, сука, из 218-й, паскуда! Открывай! Хуй тебе, сука! Открывай! Я тебя вечером сожгу нахуй, блядина! Да! Мне терять нечего, нахуй сожгу сегодня, ночью! Ну-ка! Караул, чтоб я факел не зажгла, блядь! Открывай двери! Алло, ты чё двери не открываешь? Там же грузчик приехал! А кто ты есть такой, чтоб грузить-то, блядь? Я твой внук. Внук? Да. Да что ты? Да, бабушка, как ты меня не узнала? Не узнала. Как тебя зовут-то? Руслан. Да? Ты чего, в квартире за моей захотел жить? Почему тут проблемы? Я нашел одного... Упыря, который тебя достал, ну, погромил чутка, а он мне счет вызвал. В общем, что-то с квартиры. Ну, чего? Нашел одного упыря, который тебе названивает. Ну, пошел разбираться. В итоге я у него дорогостоящую аппаратуру разнес. А в итоге он мне счет выставил. В итоге... Чем тут я, старуха, ёб твою мать? Нам спрятаться нужно срочно. Ёбаный матери! Сейчас 02 вызову, ёбаный, разоберёмся, блядь! Она трубку повесила. Сука, сейчас 02 приедет, будем разбираться. Здравствуйте, это майор милиции. Что тебе от меня? Мы взяли вашего внука Руслана. Куда? В милицию. За что? За то, что он вам угрожал. Он мне никогда не угрожал. Пиздишь, ёбаная сука. Вообще-то он на 1.5 миллиона налетел. Чего же он делал? Где он взял 1.5 миллиона? Он разбил морду человеку и аппаратуру. И он попал на очень крупные деньги. К вам привезли грузчика, чтобы вас отвезти в другое место. А квартиру сдаю. Да что ты... Никакого отношения внук ко мне не имеет. Иди, ёбаный. У меня внука-то нет. Это названный внук. Алло. Алло. Да. Извините, пожалуйста, вы случайно не приохерели? Что? вы случайно не приохерели трубку сбрасывать, майор милиции? А я милицию не вызывала. А мы знаем, что вы милицию не вызывали. Мы вас вообще-то охранять собирались от вашего внука, а вы трубку, блин, сбрасываете. Что это за херня такая? От кого меня охранять? От внука вашего, Руслана, который попался на 1,5 миллиона, потому что он разбил морду. Попался, пусть и рассчитывается, а я при чем? Извините, пожалуйста, вы можете меня послушать именно сейчас? Не перебивая. Вы можете меня сейчас послушать, не перебивая? Ну-ну, давай, строчи. Спасибо большое. Вы оказали мне очень большую услугу. Вы оказали мне очень большую услугу от того, что вы послушали меня. Ну давай, что ты хочешь сказать? Да нет, я просто говорю, что вашего внука могут посадить на 15 лет за то, что он разбил морду и попался на 1,5 ляма. А к вам приехали сейчас грузчики, чтобы вас забрать. А при чем тут старуха? Вот пусть с ним и разбирается, раз на разбил морду. Мы вас просто хотим спрятать. Алло. Да. Ёбаный его в рот! Почему ты сбрасываешь, блядь? Ты бандитка хуйла. Я бандитка хуйла? Вообще нормально, да? Ты станешь бандитка? Тебе милиция, блядь, звонит! А ты, блядь, сбрасываешь! Какая милиция? Я задержана, нигде не была, сука! Хватит на меня матом орать! Я на тебя матом практически не ору. Алло? Ну, в банду давно вступила? Я ни в какую банду не вступляла. Я еще раз повторяю. Я майор милиции. Я звоню вам, чтобы вас предупредить, что ваш внук попал на 1,5 миллиона и разбил лицо. Его могут посадить за это на 15 лет. Мы вызвали вам специально... Сучка, сучка, послушай. Я не рожался, и у меня никаких внуков нет. Я не рожался, пиздорванка. Алло. Да. Да сука, ебаная в рот, блядь, чё ты сбрасываешь? А тебе что? Да, меня это ебёт, прикинь. Извините, блядь, тебе знаю, что ты сбрасываешь, и сбрасываешь, и сбрасываешь, и сбрасываешь. Да сколько можно сбрасывать? Ты аферистка. Никакая ты не милиция, ты бандитка аферистка. Бабуля, послушай. Я не аферистка. Я реально звоню из полиции. Точнее, да, из полиции сейчас уже. Вот, я офицер, ступень. А я нихуя не совершала, чтобы меня задерживать. Да, блядь, мы не тебя собираемся. Мы тебя собираемся охранять, блядь. Что ты такая тупорылая-то, а? А я охрану не поносила. Так, пожалуйста, успокойтесь, Валентина Петровна. Да-да-да-да, аферисты ебаные здесь, 18. Да ты заебала, придумали, придумали, блядь, придумали, ебаная падла из 218. Что, охуела, что ли, а? Иди нахуй, сука, я твой голос знаю. Какой мой голос? Ты бандюга ебаная, сука. Да, ты еще и посмеяться любишь, да? Мы вместе посмеемся. Я тоже люблю смеяться, да. Видишь, смеяться? Да. Над кем? Да, над всеми. Знаешь, я такой похуист. А хочешь, чтоб тебя из Москвы выселили? Нет, не хочу. А у меня два высших, я ходы знаю. Выселю нахуй за хулиганство. Да я знаю, что ты ветеран войны, что ты там в войне была, что у тебя там все остальное. Ну как у тебя так пердак, ты взрываешь, ебаный урод. Что, на войне мина подорвала, что ли, а? Пердачок-то, а? Бандюга ты хуила. А я знаю. Нет, я не бандюга. Я майор полиции. Ступина Дарья Александровна. Таких там нету, майоров, блядь. Да ладно, и пи***. Майор, майор ты. Проститутка с вокзала, блядь. Алло. Алло. Алло, я вас слушаю. Руслан, здравствуйте. Еще раз, это транспортная компания вас беспокоит. Вот там водитель наш подъехал по адресу, а его не пускают. Ну, в том дело, что я не знаю, что с бабушкой такое случилось. Она просто уже как-то явно в адеквате. Я даже сам ей звонил, говорил о том, что... То есть, чтобы она готова уже была к переезду. А она вообще... То есть, она и меня отматерила, походу, получается, и вашего сотрудника даже. Вот, мне до сих пор даже неприятно вот после того, вот так вот. Я ей говорил о том, что она должна была подготовиться. Но эту проблему решить же как-то надо, водитель приехал. Я ей говорил, а она ей все равно показалась, потому что я сейчас не смог на место подъехать так оперативно, я ее предупредил заранее. Ну вы подъедете тогда туда. Ну, по возможности постараюсь подъехать, это, конечно, извините за беспокойство такое, за причиненное неудобство, то есть вот даже неудобно получилось даже вот. Водителю что делать? Ну, да, может, есть тогда, если что, тогда вот перезвоню тогда. Или мой представитель тогда позвонит, потому что я занятой человек, мне просто иногда возможности все эти процессы контролировать, времени не хватает. Ну, сейчас водитель приехал, ему же заложенный вызов нужно заплатить. Ему куда-то с деньгами. На сколько там? Что на сколько? А сколько, то есть... А, 1500 рублей. Это, получается, как заложенный вызов, да? Да, да. Хорошо, сейчас я постараюсь эту проблему решить. А как вы ее решите? Мне просто интересно очень. Представители пришлю, там, надеюсь, на месте оплатят. А через сколько он будет? Точно гарантировать не могу, я постараюсь как можно быстрее решить эту проблему. Хорошо. Ты что трубку не берешь, старая калоша? Взяла. Взяла, а почему не брала больше? Почему не подходила? Чего я еще оправдываться буду? А ты что, совсем обнаглела? Обнаглела, да. Да, ты почему штраф не выплатила? Штраф. Ну к тебе приезжали грузчики. Руслан уже договаривался о переписи твоей квартиры, а грузчики... Не нахуй, блядь! Хуесос, ёбаная падла! Открывай двери! Я тебя, блядь, посажу, авантюрист, ёбаный! Открывай двери!